Они не дали мне ничего для поисков Саши Латынина, зато я узнал кое-что о нем и его семье. Если вспомнить, что по справедливому замечанию Сухова моя работа заключается все-таки главным образом не в ловле жуликов, а в написании очерков, эта информация о моем герое была мне, конечно, весьма полезна. 20 лет назад на филфаке университета не было, наверное, более закадычных подруг, чем Рита Жильцова и Надя Латынина. То есть раньше, в самом начале учебы, у них были другие фамилии, но обе очень рано и почти одновременно выскочили замуж. Потом также синхронно произвели на свет мальчиков, которых смеха ради назвали Латынинского Сашей в честь Александра Степановича Жильцова, преуспевающего кандидата физико-математических наук, а Жильцовского Витей в честь восходящей звезды эстрады, молодого, подающего надежды, чтеца Виктора Васильевича Латынина. Мужья были снисходительны к веселым характерам жен, дружили с семьями, тем более, что жили в то время неподалеку. А маленькие дети обязывали к определенному одинаковому режиму. Они подкидывали друг другу мальчишек, когда одна пара собиралась в театр или в кино, снимали летом дачу на двоих, вместе ездили отдыхать. Вечерами, сойдясь у кого-нибудь дома и уложив детей спать, женщины чесали языки на кухне, а мужчины садились за шахматы. У них это называлось полисемейная идиллия. Она начала рушиться с того, что подающий надежды Виктор Латынин стал все чаще манкировать, так сказать, полисемейными обязанностями, ссылаясь на поздние репетиции. А вскоре поломалась окончательно. Потому что на сцене появилась, по словам Жильцовой, эта Лена. Причем в буквальном смысле. Она объявляла номера на концертах, в которых участвовал Латынин папа. Латынину сыну в то время было 5. Много воды утекло с тех пор. Александр Степанович стал доктором наук, Виктор Васильевич – известным чтецом и владельцем коллекции антиквариата. Рита превратилась в Маргариту Ефимовну. И только Надя так и осталась Надей. Однажды вечером она отвела маленького Сашу к Жильцовым, а сама вернулась домой. Поставила перед собой портрет мужа и свела счеты с жизнью. Отравилась. Можно ли винить во всем Виктора Латынина? Тысячи мужчин оставляют своих жен. Бывает, и жены бросают мужей. Следствие по делу было прекращено. Но Маргарита Ефимовна упрямо повторяет. Этот человек убил Наденьку. Вот почему во всем, что она рассказывала мне о дальнейшей истории семьи Латыниных, я старался отфильтровать безусловные факты от налета ее очень личностных и неприязненных оценок. Следующие 5 лет своей жизни Саша Латынин прожил у бабушки. Отец так и не решился войти с новой хозяйкой в дом, где таким страшным образом закончилась его прежняя счастливая семейная жизнь. Снимал где-то квартиру, а свою, и это обстоятельство особенно ядовито подчеркивало Жильцова, не преминул сдать. Никакой тонкости или щепетильности Маргарита Ефимовна в этом не усматривала, только суеверие и меркантильный расчет. Но я уже заметил, что все ее ярлыки грешат однобоким максимализмом. За весь час я не услышала от нее ни одного доброго слова о Латынине старшем. Просто диву даешься, как они с мужем могли дружить домами с таким человеком и в течение долгих лет. Потом появилась эта квартира в Кригеровском доме, и он забрал ребенка к себе. Несмотря на все туманные намеки Маргариты Ефимовны, я понял, что эта Лена не оказалась для мальчика злой мачехой.